Как очухалась? — говорю. — Леонардик, что с тобой? А он хрипит жутким хрипом, будто в нем внутренность провалась. Пора врача вызывать. Хочу высвободиться, да он, чувствуя, тяжелел. Но все по инерции жить продолжает. А я высвободиться хочу. И нечаянно встречаюсь с ним глазами. Смотрит он на меня, как на чужую. И поняла я тут. Не желает со мной умирать, потому что, крути, не со мной жил. Так мне показалось. То есть, не знаю, хотел бы он Зинаиду Васильевну видеть, может быть, тоже не хотел, или Антончика. Только смотрит он на меня даже с некоторой ненавистью и помирает. Вижу, кончается. Я его по щекам стала легонечко шлепать. Где, кричу, у тебя таблетки сердечные? Нитроглицерин или как их там? Он не хочет отвечать. Я вскочила. Куда бежать, гад, ответь! Он рукой шевельнул, мол, не нужно, то есть поздно. Я к телефону. У него был такой телефон оригинальный. Вместо диска на кнопки нажимаешь. Он учил меня нажимать, и я звонила, слышала, сколько времени, по 100, а время позднее, около часу ночи. И на дворе весна, лунная, помнится, ночь. Он рукой шевельнул, хрипит, мол, не нужно звонить, и меня осенило. Не хочет скорую звать. До последнего вздоха печется о репутации. Лежит неприкрытый и с разбитым лицом. Я говорю, где таблетки? И что нужно звонить? А он смотрит на меня нелюбящим взором и ничего не отвечает. Никак последних слов не произносит после того, как кончил, а кончил, как юноша, властно и горячо, да только надорвался. И все в нем окончательно лопнуло. И смотрю, глаза мутнеют, как у воробушка, который, знаете ли, подыхает. Я бегу звонить по 03, объясняю нескладно, толком объяснить не могу, адреса не знаю, писем ему никогда не писала. Какой, говорю ему, у тебя адрес? А ему не до адреса. У него уже нет адреса. Он уже как воробушек, глазки мутные. Никому не пожелаешь такого. А меня еще поволокли выяснять, что да как. Народу понаехало. А из родственников Зинаида Васильевна в Трусковце пузырь лечит. Антошка в командировке. Только я объяснилась по телефону. Бросаюсь к нему, смотрю. Умер. Скорее одеваться к приходу врачей. Одежда рваная, он избитый. Звонок. Я к двери. Новая загвоздка. Не отпирается дрянь. Не могу открыть. Замок мудреный, как шлагбаум. Длинный-длинный, на 5 оборотов. Таких отродясь не видела. Кричу через дверь. Открыть не могу. Они с той стороны ругаются, куда-то бегают. Видят, что дело серьезное. Стали дверь вышибать. Да она тоже нестандартная. Короче, пока вышибали, кое-как привела себя в порядок, а его уж не трогаю. Он лежит и на мою суету смотрит. А как вломились, подбежали к нему, крутят, вертят, и всего его йодом начинают зачем-то намазывать. И ко мне сразу с претензией, если бы вовремя отперла. А что я могу поделать, если в замках не разбираюсь? Вон, говорю, видите, какой замок? А они говорят, отчего это вы оба такие ободранные, как кошки? Вы что, дрались? Я, естественно, говорю, что позвольте, какой там дрались? О чем вы говорите? Господи, пишу, и опять разволновалась. Сегодня на улице холодный порывистый ветер, как не хочется влезать в магазин с жратвой. Я врачам сказала, вы мне лучше тоже дайте что-нибудь успокоительное. Укол, что ли? Врачи спрашивают, собственно, кто такая? Да это уже и не врачи. Будто я воровка фамильного серебра. И как им все объяснишь? Люблю я его, любила. А не за свое. Почему кровоподтеки? Ну, хорошо, стесняюсь. Мы баловались, игры такие. Интересные, говорят, у вас игры. И паспорт листают внимательно. И сидят в плащах до самого рассвета. Не верят. А утром все-таки отпускают. Мол, вызовем. Потому что Зинаида Васильевна на подлете к Москве. На дежурном мчится бомбардировщики. Скоро явится. Экспертиза установит. В голове каша. Однако отпустили. Я думал, не отпустят. А как добралась до дому с лицом, исцарапанным моим Леонардиком, снова требует. Не вы ли бросали с апельсинами? Я обрадовалась. Я. Вся Москва музыкальная в курсе. А они говорят. Вы чего от него домогались? Чины высокие. По вальяжности видно. Смотрит на меня душераздирающе. Я любила его, твержу, отстаньте от меня. У меня трагедия, я любила. Он на мне жениться обещал. Ненавидел он эту старую дуру Зинаиду Васильевну. Он меня 2 года любил. Собирался фильм про меня создать. У меня от него следующие подарки. 2 золотых кольца с фиговенькими сапфирчиками. Знак девы на золотой цепочке. Бесчисленные духи. Пустые коробки конфет. 2 пары туфель. Не трогайте меня. Не обижайте женщину. Вот бы вам самим такое выпало, чтобы на вас кто-нибудь умер в неподходящий момент. Пришлось рассказать порочащие его подробности. А что оставалось? Садиться за его фантасмагории? А Антон, подлец, тоже от меня отрекся, мол, не знает меня. А я говорю, как же он не знает? Я на даче в его присутствии бывала. И тут вспоминаю, на счастье, об Егоре-стороже. Так они и Егора терзали. Думали, может быть, что мы заодно, и его жену Люсю, прислугу и пьяницу, любительницу портвейна, а их за то, что сказали, будто знают меня. Немедленно с дачи выгнала Зинаида Васильевна. Да тут окончательно выяснилось про апельсины. Они мне на руку сыграли. Нашли свидетели. Если любовь не подтвердили, то, по крайней мере, что мы с ним вместе в директорской ложе сидели на Бриттоне и как будто отстали. А дедуля с лопатой, вскопав огород, возвращается и с порога. Ты знаешь, кто умер? Глава 11. И газету протягивает. А в газете уже черный лес подписи, черный лес и портрет в черной рамке. Нарядный, строгой, будто специально фотографировался, но в глубине лица немного растерянный и извиняющийся. И я села с ним в теплую воду, чтобы подавить волнение, и гудел надо мной газоаппарат, обещал поминутно взорваться. И читала я, перечитывала, и, прям скажу, восхищалась. Нет, я и раньше, конечно, знала, но чтобы так знаменит, чтобы так во всем, не верила, не представляла. Я тебя еще больше полюбила за твой некролог, за то, что ты был и воин, и сеятель, и пахарь, и знаменосец, как никто не будет впоследствии, и все это мы потеряли, но наследие твое навсегда останется стальным штыком из арсенала надежнейшего оружия дальнего прицела. Я сидела и плакала, и на ум приходили твои выражения, которыми ты меня удостаивал, называя золотой рыбкой, разговоры об искусстве, увлекательные поездки на дачу, приходили на ум твои ласки и твоя любовь. Ты гигант был, не зря называла тебя я своим Леонардиком. И как тебе это нравилось, как верно я угадала, потому что интуиция, и мне радостно было считать, что ты умер, распростершись надо мной, что ты криком последним приветствовал нашу любовь, и что я первая побреду за гробом, во всяком случае мысленно, и первая брошу на гроб ком земли с фешенебельного кладбища, где каждая могила отзывается громким гулом земного пути и прорытые траншеи для тесного общения между собой, и покойники телефонизированы. Только жаль, что нет кипарисов, и ворота на вечном замке стерегут их беседу. Но не получу я пропуска в эту долину скорби. Не выдадут мне мандат на право посещения дорогого тебя, заваленного подотчетной гвоздикой и ведомственными венками. Не пропустят меня в тот зал, где среди медалей и почетного караула ты в своем выходном костюме, скрывая ссадины и бури любви, будешь выставлен перед толпой общественности, школьников и солдат, было много солдат, где кручинис утрутся именитые ветераны и секретари культуры, где от живых цветов и речей закружится голова. Нет, туда меня не допустят. В убогом черном платье, простоватое, без макияжа, будто совсем тебе постороннее, я приду попрощаться с тобой наряду с остальными. В руках букетик белых кал. Возложу букетик под шорох негодования, незаметно перекрещу тебя, непохожего на себя, нехорошо раздобревшего умершим лицом, бедная жертва неудачной реанимации. И какой-нибудь пошлый остряк прошипит мне вслед, что не каллы, а 5 кило апельсинов мне бы нужно тебе принести, но выловит меня своим метким незаплаканным глазом мадридский гастролер Антончик, что кричал про меня как про гений чистой любви и махал яйцами перед моими усталыми веками с робкой надеждой на взаимность. Жалкий человек. И какие-то люди неслышно подойдут ко мне и задержат, и будут их лица свирепы, будто я не тебя провожаю, родного мне человека, а посягнула на фамильное серебро, и подхватят меня под руки, как вдову, и опять выведут с позором. А Антошка-шпион донесет своей пиковой маме, и она поклянется мне отомстить, будто не я, а она слышала его предсмертные вопли, будто не меня, а ее он любил, и водил на концерты, и угощал в подмосковных укромных кабаках, будто я не имею на это права. И начну я сердиться в волосатых ручищах охраны, а они меня под руки выведут и отправят домой, пока вся эта чужая публика не отдаст ему последнего долга.